кем вы еще разговаривали, кроме Потапова и Сидорина?» «Немножко с Тамарой. Это такой танк в оборках. Она все и организовала. Ее фамилия... Ну вот, я не помню». «Было бы странно, если бы она помнила», — подумал Никоненко. «Ее фамилия Селезнева, а была Борина». «Точно. Потом с Димочкой Лазаренко. Он приглашал меня на выставку. Он стал неплохим художником. У него выставка в манеже. Я обещала, что приду». «Да, мы еще собирались в ресторан после того, как закончится вся эта школьная бодяга». «Вы это кто?» «Димочка, Женя Первушин, Павлик Михальский и я». «Сидорина не приглашали?» «Сидорина?» — опять удивилась Дина. «Нет, не приглашали». «А почему все-таки вы все время спрашиваете про него? Он в чем-то виноват?» «Пожалуй, если бы Никоненко сейчас объявил, что Сидорин пытался пристрелить Потапова, потому что 15 лет назад ревновал его к Дине Больц, она бы нисколько не удивилась. Она бы поверила. Зачем еще стрелять в Потапова? Только от ревности. К ней, к Дине». «Кого вы видели на школьном дворе, Дина Львовна? Вспомните хорошенько, это очень важно. Вот вы вышли и идете к воротам. Где была Суркова, где был Потапов, где были Лазаренко, Первушин, Сидорин, Тамара Борина?» «Понятия не имею», — сказала она весело. «Маню я вообще не видела. Я вряд ли бы даже ее узнала, если бы увидела. Маня у нас была никакая. Ну, то есть совсем никакая. Я не помню, как она выглядела. Честное слово, не смейтесь. С Первушиным мы поговорили на крыльце, и он пошел вперед. По-моему, в машину. Я его видела. Он потом впереди мелькнул. Вовка курил у забора. Потапов с охранником шел прямо к воротам, и я подумала, что неплохо было бы тоже его пригласить. Вряд ли бы он поехал, но пригласить стоило». «Пригласили?» «Не стало», — ответила она и улыбнулась. «Мы же договорились, что вдвоем куда-нибудь сходим». «Тамару не видели?» «Нет, но, понимаете, я же не смотрела специально. Да, еще из другого класса какие-то ребята курили. Я их тоже не разглядела, и кто-то шел в таком ужасном коричневом плаще. Знаете, в каких бабки на базар ходят. Но я не знаю, кто именно. Наверное, кто-то не наш, может, сторож». Она легко пожала узкими плечиками. «Ну вот, а потом выстрел, и все. Я уехала домой». «Почему не стали ждать милицию?» Дина вздохнула и чуть пододвинулась в кресле в сторону капитана. «Зачем?» «Я плохой свидетель, невнимательная очень. И сказать мне тоже было нечего». «Потапов тоже плохой свидетель, зачем-то сообщил Никоненко. Он без очков ничего не видит, я узнавал. И ему сказать тоже было нечего. Тем не менее, он вашу одноклассницу дотащил до своего Мерседеса и повез в больницу». Возникло некоторое молчание. «Я должна устыдиться?» — помолчав, спросила Дина Больц доверительно. «Ну хорошо, мне стыдно. Я малодушная, крови не выношу. Даже сережки коленки всегда мама заклеивает. Вы меня за это посадите?» «Непременно», — пообещал Никоненко галантно. «Как это хирурга Сидорина угораздило? Но в 10 классе понятно. В 10 классе любовь — это адреналин, гормоны и обязательный разлад с окружающим миром». «Нет, не так. Гормоны, адреналин и разлад, вот как. А в 30... чего идиотничать?» Никоненко одним глотком допил вязкую холодную жидкость со дна своей чашки и посмотрел по сторонам. «Какие у вас изумительные картины, Дина Львовна! Вы знаток?» Дина тоже посмотрела по сторонам, как будто проверяя, есть ли на стенах картины. «Я просто люблю качественную живопись. Это качественная живопись». «Это кто-то знаменитый?» «Ну, в определенных кругах это очень известное имя. Это Арнольд Шеффер. Он недавно умер, к сожалению». «Вы были с ним знакомы?» Она неожиданно замялась. «Мы встречались с ним как-то, но не дружили». «Тянет соврать, что дружили, поскольку он знаменитость, но не стану». Бриллиантовая улыбка засияла между совершенными розовыми губами, и капитан опять подумал: «Бедный Сидорин». «Я покупала его картины, но не у него, а через посредников. Вот видите, это называется кошка на радиаторе». Кошка была похожа на тушу в рыночном мясном ряду, а радиатор и вовсе ни на что не был похож. Тем не менее, Никоненко покивал многозначительно. Теперь следовало смотреть во все глаза и не просмотреть того, ради чего он и затеял весь этот изящный диалог об искусстве. «Вас с ним Лазаренко познакомил?» Этого она не ожидала. Чашка стукнула о блюдце. Никоненко смотрел внимательно. «Что, простите?» «Вас с этим самым шефером познакомил Дмитрий Лазаренко?» — повторил Никоненко отчетливо. «Я не помню». «Какое это имеет значение?» «Вы не помните, кто именно вас познакомил со знаменитым художником?» «Игорь Владимирович, это было давно, я правда не помню». «Кроме того, к выстрелу Арнольд Иванович отношения не имеет. Он умер 10 февраля. Почему вы меня о нем спрашиваете?» «Потому что Лазаренко читал какую-то записку и спрятал ее». «Потому что ты сама сейчас сказала, что не писала никаких записок, но даже не спросила меня, о каких именно записках идет речь. Хотя на вечер ты опоздала и, следовательно, не слышала, как Тамара объявляла об игре в почту. Потому что ты ходила вместе с Димочкой в художественную школу. Об этом знал и помнил влюбленный Сидорин. Потому что у тебя нет никаких точек соприкосновения с одноклассниками. Они все, кроме Потапова и Лазаренко, для тебя на одно лицо. Незаметные серые мыши. Однако Потапов не ходил с тобой в художественную школу, а Лазаренко ходил. Если Лазаренко получил записку на вечере, а не принес ее с собой, значит, скорее всего, ее написала Дина Больц. В том году, — завел историю участковый уполномоченный Анискин, — у нас в Сафонове одного художника чуть не убили. Он, конечно, пил сильно и все такое, но рисовал отлично. В Доме культуры две стены его картинами завешаны. Красота такая! И моря, и горы, и реки, все на свете. Я это дело, когда расследовал, много всяких книжек про искусство читал. У них, у художников, совсем другая жизнь, не то что у нас, у обыкновенных людей. Вот я и спрашиваю, потому что интересуюсь. Дина смотрела на него во все глаза, но, кажется, успокаивалась. Нет, не могла она так ошибиться. Этот капитан простак и недоучка, а вовсе не холодный, трезвый, выжидающий охотник, каким он на секунду ей показался. Все обойдется. Она вне опасности. Она полностью контролирует ситуацию, и никто ей не сможет помешать, особенно милицейские недоумки. «Может, еще кофе?» — спросила она и снова улыбнулась. Она знала, как действует на мужчин ее улыбка. Капитан от кофе отказался и стал прощаться. Прощался он долго и с энтузиазмом. В просторной прихожей тоже было несколько картин. Снег на улице валил отвесной стеной, в свете автомобильных фар сыпались белые хлопья, возникали ниоткуда и пропадали никуда на свет. Метались прохожие и ревели машины, не трогаясь с места. Пейзаж был похож на декорации к фильму «Санитарный день в аду». Сегодня впервые в роли черта капитан Никоненко. Спешите видеть. Дел больше нет, и до управления он доберется как раз часу в 10, а до Сафонова по таким пробкам рукой подать. К утру будет. Хорошо бы Буран с голоду не умер. Кошка на радиаторе, мать ее.